Глава 19. Империя Оствар. Замок Ройха. 7 октября 1405 год. Вчера Рольф Южмарик сообщил о том, что в прилегающих к замку Ройха лесах были замечены лоси. Стадо 40 взрослых особей без молодняка. Это было странно, поскольку эти животные таким большим стадом обычно не ходят. И кроме того, летом у них отел. И молодые сахаты должны быть вместе с общей группой. Но их не было. И выслушав по этому поводу разнообразные мнения моих приближенных, я решил отправиться на охоту, где можно было отвлечься от текущих забот, добыть свежего мяса и посмотреть на странных лосей. Дело было на ужине. Я встал и сказал свое веское слово, а командиры дружины меня поддержали. И сегодня с утра пораньше, еще затемно, ведомые оборотнем дружинники, наша молодежь и я направились в лес. Особо не мудрствовали. Воины с арбалетами и луками в руках расположились вдоль глубокого распадка, а люди рода Гунхат в своих звериных обликах погнали лосей в ловушку. Мощные звери мчались туда, куда следовало, и вскоре попали в распадок. Стрелы и болты полетели в сахатых, и один за другим они стали падать. Все как всегда, за исключением нескольких мелочей. Одна из которых выражалась в том, что пара молодых быков никак не желала умирать. Израненные, истекающие кровью и разъяренные лоси, каждый из которых весил около 700 килограмм, практически выбрались из ловушки. Но на выходе находился Линц, Таин, мой брат Трори и пара молодых оборотней. И парни не оплошали. Два болта ударили в грудь пошатывающегося, но не прекращающего свой бег передового бычка, а три впились в тело другого. После этого быки приостановили свое движение, но все равно не падали. Они выставили перед собой мощные рога и медленно двигались в сторону густой лесной чащобы, где надеялись найти укрытие. И тогда молодежь взяла животных на рогатины, а затем, свалив быков на земь, добила их ножами. В общем, день удался. Было добыто порядка 16-17 тонн мяса, рога, шкуры и копыта. Вблизи места проведения охоты сразу же разбили лагерь. Из замка были вызваны повозки, а воины начали разделывать туши. И пока происходили все эти движения, я подошел к паре особо живучих быков, которые стали добычей юношей, стал считать стрелы и болты в их телах, и итог был интересен. В одном самце было 7 стрел и 4 болта, а в другом 9 стрел и 5 болтов. Странно и поразительно. Обычно 3-4 метательных снарядов в сердце или ногу хватает, чтобы остановить лося. А эти продолжали свой бег с вдвое большим количеством металла в теле. «Сильные животные!» Понимая, о чем я думаю, произнес появившийся позади меня Рольф Южмарик, который уже успел вновь перекинуться в человека. «Да», — согласился я с ним, — «сильные». «Порода такая», — сказал оборотень. «В смысле?» — я повернулся к нему. «Это необычные сахаты. Подобных лосей нанхасы выводят, чтобы использовать как ездовых и боевых животных. Селекция и магия — все вместе. И вот результат. Очень выносливый сахатый с большой живучестью. Внешне таких лосей от обычных животных ничем не отличить, а в бою их сразу видно. Мы с такими 7 лет назад сталкивались, новая порода. А у вас, видимо, они пока не появлялись». «А как же они в диком стаде оказались?» «Не знаю. Наверное, отбились от стойбища и сами к нам прикочевали. А может быть, были под седлом разведчиков, которые в пустошах погибли». «Ясно. И теперь можно понять, почему в стаде молодняка не было. Наверное, мутация сказалась на воспроизводстве. Сильные самцы собрали вокруг себя самок, а оплодотворить их не получилось. Оглядевшись, я увидел, что работа идет, и в моих указаниях никто не нуждается. И подсев к одному из костров, на котором уже висел котел с водой для шулюма, я засмотрелся на огонь и подумал, что через пару дней надо будет снова покинуть родные места и уйти в новый поход. Однако про рейд на север я уже столько размышлял, что ничего нового на ум не приходило. И как-то незаметно мысли перескочили на минувшие 2 недели. После возвращения из Грасанха жизнь феодала графа Урквартра Ройха пошла своим чередом. Жена и часть воинов двинулись в замок на берегу Ваирского моря, а я направился к отрогам хребта Астамалаш. Зачем? Совершенно понятно. Для того, чтобы посмотреть на железоделательные рудники имперского олигарха Кейтса Тангема, которые раньше принадлежали герцогу Андалу Григу. И следуя по южному тракту, вскоре я был на месте. И то, что увидел, мне понравилось. В глубоких карьерах на склонах гор Астамалаш, под охраной вооруженных надсмотрщиков и контролем опытных мастеров, копошилось превеликое множество людей. Как взрослых мужчин, так и женщин с детьми. Они махали молотами и кайлами, долбили бурый камень, грузили породу в тачки и везли ее к железным дробилкам. Там руда перемалывалась в крошку, а после этого загружалась в большие домны, которых на каждом руднике было по 2 штуки. В эти домны засыпалось сырье. Меха в печи раздували пламя и повышали температуру горения. И происходило то, что должно было происходить. Металл плавился и по специальным желобам выливался в квадратные формы. И работы по полному циклу. Добыча сырья, дробление, переплавка шли и днем, и ночью. А потому все находящиеся на рудниках люди, бывшие крепостные рода Ройха, рабы и некоторое количество вольнонаемных граждан, работали круглые сутки в 2 смены. 1 рудник, 2000 человек, не считая примерно в половину меньшего количества иждивенцев, малолетних детей до 10 лет, редких стариков и инвалидов. Плюс 50 охранников и 20 мастеров. Немного в стороне – жилые бараки, складские помещения и конюшни. Вот и все производственное предприятие. И посмотрев на рудники вблизи, я начал думать, как совершить на них налет, сколько воинов задействовать в этом деле и как установить связь с крепостными рода Ройха, которые наверняка мне помогут. Некоторые мысли по этому делу уже имелись. Они дополнились реальной информацией и весьма быстро сложились в четкую схему, согласно которой все планировалось сделать стремительно и четко. В ночь атака, охрану отжимаем к руднику, а крестьяне уходят в леса. Особых разрушений не будет. Для меня главное люди. А кто будет вести расследование, тот найдет раскиданные вокруг стрелы нанхасов, сломанное оружие и следы их обуви. В общем, все достаточно просто. Без затей и сложностей, с расчетом на то, что, как всегда, всем будет не до меня. И к окраинному владетелю графу Урквартру никто не полезет. Однако человек предполагает, а боги располагают. И возвращаясь от рудников к Изнару, на постоялом дворе, который, кстати сказать, негласно принадлежал барону Юргену Арьяну, меня и 5 дружинников перехватил 1 из 3 советников герцога Куэхэкавэйр Шевалье Тамаш Смел. Кстати сказать, родной брат полковника Смела, с которым я зачищал бандитские районы Грасанха, мы с Шевалье поговорили, и Тамаш весьма вежливо и доходчиво мне объяснил, что у меня не 3 головы, и я далеко не самый умный и пробивной человек в округе, и на территории герцогства за мной присматривают. А кроме того, герцог Гай, а главное его приближенные, часть из которых является штатными сотрудниками тайной стражи великого герцога Ферро Канема, знают про мои трения с Кейтсом Тангемом и делают выводы. И они настоятельно рекомендуют мне не останавливать своими необдуманными резкими действиями работу рудников, которые являются источником стратегического сырья. А иначе? Что иначе? Да сказано не было. Но мне и так все было понятно. И что тут скажешь, все верно. Железо, а если быть более точным, серый чугун, который отправляется с рудников Тангема в Изнар, в самом деле стратегический ресурс. Если я уведу своих людей, то как минимум на долгое время рудники остановят свою работу. Домны потухнут, и придется строить новые, а это пара-тройка месяцев. В общем, я в очередной раз убедился в том, что у каждого своя правда. И выслушав шевалье смело, я сделал круглые глаза и быстро отыграл все назад. Знать ничего не знаю. Видеть ничего не видел и никаких действий относительно рудников Тангема не планировал. Советник герцога, широкоплечий, 50-летний седоватый брюнет, в прошлом командир отдельной пограничной роты, понимающий, покивал головой, усмехнулся и сделал вид, что мне поверил. А после этого он намекнул, что Гай Куэха Кавейр тоже недоволен действиями олигарха Тангема, и, возможно, проблема с крепостными графов Ройха будет решена иным способом. В итоге все остались при своих. И мысли о рудниках и крестьянах я на некоторое время отставил в сторону. Однако данный вопрос я решил в любом случае на самотек не бросать и при первом же удобном случае вернуть людей на свои земли, может быть, даже с помощью сюзерена. А шевалье исполнил свои служебные обязанности, и обид на него не было. Он в зародыше предотвратил налет на рудники и обеспечил в пределах герцогства спокойствие. И пожелав один другому всего самого наилучшего, мы с ним расстались. Смел и десяток егерей, которые 3 дня наблюдали за мной, пока я и кемецкие партизаны кружили вокруг рудников, направились в крепость Эрра. Но я продолжил свое путешествие в Изнар и, раскидав ситуацию на составляющие, пришел к выводу, что я все сделал правильно, провел разведку, составил некоторые планы, которые не сыграли сейчас, но пойдут в ход позже, когда настоящие нанхасы придут и начнут давать нам по башке и населенные пункты сжигать. А заодно я проверил бдительность ближних людей моего сюзерена и скорость их реакции. И надо сказать, они молодцы. Что творится у меня в графстве, они наверняка досконально не знают, но на своей территории люди Канема и Каира везде имеют глаза и уши. Итак, после небольшого путешествия к горам Астамалаш я снова оказался в Изнаре. И здесь меня ожидали 2 новости. Как водится, 1 хорошая, а 2 плохая. Добрая новость состояла в том, что Дега Дайрин справился с поставленной перед ним задачей. Шевалье и взятые им в сопровождение воины действовали решительно и без колебаний. Они приехали в земли моего друга Нунца, смогли быстро организовать эвакуацию женщин и детей, и результаты налицо. Семейство Эхартов, ускользнув из-под носа кавалеристов Республики Васлай, смогло выбраться к имперским войскам, пройти к ближайшему телепорту и перебраться в пока еще тихий и спокойный Изнар. И теперь 5 женщин и 6 детей находились в безопасности. Другая весть пришла от хмурого Баллы Керна, который доложил, что не смог взять Умиса, поскольку опытный агент республиканцев словно почуял, что за ним придут, и сбежал. Так что не все ровно да гладко. И не все получается так, как бы мне этого хотелось. Однако обвинять Керна в непрофессионализме я не стал. Другого тайного стражника, который бы уже был засвечен и выполнял свои обязанности на совесть, в моем распоряжении все равно нет. И обсудив с начальником моей СБ ряд вопросов, основным из которых было увеличение численности его структуры и обучение молодежи, в том числе и моего брата Трори Ройха, я отправился в родные пенаты, туда, где меня ждала жена и подготовка ко второму походу на север. И благополучно добравшись в замок, все минувшие дни я был занят текучкой, и только вот сегодня получилось выбраться на природу. Работы на охотничьей стоянке тем временем продолжались, и снова отметив, что все идет как надо, десятники и командиры дружины справляются без меня, я отведал горячего наваристого бульона, который уже был готов, и направился к морю. Отдых окончен. Пора снова вернуться к бумагам, которые сегодня должен доставить курьер с охраной, своего рода местный почтальон из моих воинов. Всего таких людей у меня пока два. Один едет в Изнар, а другой из него. Вся жизнь у них в пути. Но иначе никак. Мне нужна свежая корреспонденция. Я должен быть в курсе того, что происходит вдали от нашей глухомани. В воротах замка я оказался одновременно с курьером. Молодым хватким парнем из кемецов, который оставил дружинников позади, а сам пристроился ко мне. «Письма есть?» – спросил я у него. «Да, господин граф». Из черезсидельной сумки курьер вынул три пакета и передал их мне. «Отдыхайте», – бросил я и добавил. «Завтра снова в Изнар поедете». «Это как водится», – ухмыльнулся воин. Дружинники направили лошадей к конюшне, а я спрыгнул со своего жеребчика и пошел к себе в кабинет. И как обычно, взобравшись на вершину правой приморской башни, я посмотрел на пока еще тихое море, серые осенние тучи в небесах и, присев за стол, взял в руки первый конверт, который оказался от баронессы Кристины Ивер. Это не срочно, и в ладонях оказывается второе письмо, тройной отчет от Керна и братьев Дайеринов. Конверт чистый и без помарок. А значит, тоже ничего срочного. А вот третье послание меня заинтересовало, так как оно было от моего товарища Верана Альеры, который последние 3 месяца находился на фронте и писал очень редко. А тут, судя по толщине конверта, на 4-5 листов расщедрился. «Ну что же, надо почитать, что мне друг пишет», — подумал я и распечатал конверт. Внутри, как я и предполагал, было 5 листов толстой серой бумаги, которую производили в нашей империи, и мой взгляд заскользил по строчкам. «Здравствуй, дружище! 4 дня назад я получил 3-недельный отпуск и снова нахожусь в столице, где предаюсь развратным действиям со своей супругой и посещаю различные светские мероприятия, где слышу много самых разных слухов, один из которых весьма достоверен и касается графа Ройха. Однако перед тем, как его тебе пересказать, хочу поведать о том, что вчера я стал капитаном гвардии и переведен из состава черной свиты в должность командира 1-й роты 2-го батальона 1-го гвардейского полка. И как ты понимаешь, это меня радует, ибо я стал на ступеньку ближе к заветному генеральскому чину, который манит меня и заставляет служить императору и государству с особым рвением и усердием. Конечно, ты захочешь узнать, за какие заслуги я получил звание и повышение в должности. И я тебе отвечу. Естественно, за проявленный в бою героизм. Ну а если серьезно, то я оказался в нужное время и в нужном месте. Как тебе уже известно, в составе гвардейской роты «Черная свита» я принимал участие в битве под Цуркином, где 1-я юго-восточная армия великого герцога Туира Каяса, а точнее сказать, те немногие воинские формирования, которые от нее остались, и резервная армейская группа под командованием нашего молодого императора схватились с 5-й армией королевства Асир. Силы противоборствующих сторон были относительно равны, и благодаря стойкости наших воинов и привлечению самых лучших имперских магов и жрецов нам удалось остановить продвижение противника и отстоять город Цуркин и телепорт. Однако, по хорошо известным тебе причинам, император был должен покинуть фронт и вернуться в столицу. Вслед за ним последовала большая часть гвардейцев, а я остался на месте. Для чего, думаю, ты понимаешь. Конечно же, для контроля за действиями штаба Туира Каяса, который не проявил себя как стратег, но готов драться за свои земли до последней капли, не только чужой, но и своей крови. После отбытия императора на фронте воцарилось некоторое спокойствие. И только редкие стычки разведывательных групп и рейды вражеских диверсантов не давали нам расслабиться. Но это было затишьем перед бурей. И в тот день, когда в Грас-Анха происходили народные гуляния по поводу свадьбы Марка IV и Ингрид Канем, враги перешли в решительное наступление. Вечером 24-го Ихама на кратчайшем направлении к Цуркину асиры сконцентрировали большое количество своих самых лучших полков и перешли в наступление. 45 тысяч вражеских солдат прорвали оборону сводной боевой группы генерала Мурманца, который мог противопоставить им всего лишь 17 тысяч своих воинов, и рванулись к городу. И в эту беспокойную и тревожную ночь засияла моя счастливая звезда, поскольку, возвращаясь из штаба армии в расположение 1-го гвардейского полка, вблизи северо-восточных ворот, я столкнулся с рейдерами асиров, которые имели своей целью прорыв к центру города и уничтожение телепорта. Со мной было 20 воинов, сменившийся дежурный наряд при штабе армии и один из магов школы пламя. А на нас шли уничтожившие охрану ворот рейдеры, которых, хочешь верь, а хочешь нет, было около 1500 головорезов. Но я не отступил и не растерялся. И пользуясь тем, что от северо-восточных ворот Цуркина путь к телепорту только один, смог перекрыть улицу и в течение 15 минут до подхода подкреплений, используя энергокапсулы из стандартного гвардейского комплекта, удерживать наступающих на меня врагов. Такой вот я, скромный герой империи, который до сих пор не понимает, каким чудом и благодаря чьему покровительству в дольном мире он выжил. Но факт остается фактом. Я уцелел, единственный, кто встал на той городской улочке против врагов и был за это вознагражден. А что касается хода всего сражения, то оно закончилось победой имперского оружия. Великий герцог Каяс послушал совета находящихся при нем офицеров новой гвардии, сменил тактику своих действий и благодаря этому впервые смог сам нанести серьезный урон вражеским силам. Ну, ты понимаешь, о чем я. Ведь обычно Каяс реагировал на прорыв линии обороны своей армии лобовым встречным ударом всеми имеющимся в его распоряжении резервами, которых, как всегда, не хватает. И, само собой, ничего этим не достигал, так как конные полки асиров и асилков не принимали боя, а разлетались по нашим тылам и выжигали их дотла. А в этот раз вражескую конницу завлекли в ловушку, не стали выбивать из города и тем самым дали королевскому генералу намек на нашу слабость. Враг втянулся в бои за Цуркин, привлек к этому все свободные силы, которые вошли в прорыв, а утром был удивлен тем обстоятельством, что генерал Мурманс смог восстановить линию обороны, а резервные полки имперской линейной пехоты нанесли по нему фланговые удары. Наступило утро, и в окружении, в самом городе и вблизи его стен оказались 14 тысяч королевских конников, преимущественно егерей, рейдеров и легких кавалеристов, а также около 6 десятков боевых магов. Великий герцог Каяс предложил врагам сдаться. Но ассиры ответили высокомерным отказом. После чего с помощью прибывших из столиц полков, многие из которых были в церемониальных парадных доспехах, началось их уничтожение. И к полудню все было окончено, враг разбит. Половина Цуркина превратилась в развалины. Мы торжествуем. А твой друг, Веран Альера, стал капитаном гвардии. Впрочем, памятуя о том, что ты человек дела, вернусь к столичным слухам и тому, как они тебя касаются. В связи с боевыми действиями на нескольких фронтах империя все больше превращается в военный лагерь. И хотя из-за противодействия главы ТПП Верховного Архимага, всеобщего патриарха и двух великих герцогов Красная Тревога до сих пор не объявлена, император активизируется его решением, некоторые положения и пункты чрезвычайной ситуации проходят как указы. В частности, это указ о протекторах, защитниках имперского пограничья. Всего планируется объявить о даровании подобного звания сразу 57 дворянам, в основном тем, кто находится на Анвере и держит север Эранги от хребта Агней до Ваирского моря. И среди фамилий тех, кто станет протектором, называлось и твое имя. Так что готовься, вскоре ты станешь официальным хранителем северной границы со всеми соответствующими привилегиями и обязанностями. Кстати, насколько я слышал, данное звание будет присвоено тебе по ходатайству твоего сюзерена, герцога Гая Куаха Кавейр, который поведал императору о твоем удачном бое с ваирскими пиратами и намерении совершать активные вылазки в северные пустоши. На этом заканчиваю. Желаю тебе всего самого наилучшего, и когда ты будешь в столице, я бы хотел увидеть тебя и твою очаровательную супругу в моем доме, бывшем особняке графов Генцеров. Мы с Клэр вас ждем. С уважением, твой друг, капитан гвардии Веран Альера. Листы бумаги опустились на стол. Ладонями я размял затекшую шею и задумался. Итак, император продолжает идти намеченным курсом. Понемногу возвращает в свои руки власть над государством и проталкивает через Верховный Совет нужные ему указы. И один из таких указов о протекторах. Ха. Интересно. Протектор? Такого слова в мире каманио нет. Это земное звание из латинского языка. Но оно наиболее точно отображает термин остверского языка «аплерин», потому что обозначает то же самое, что и на земле, то есть защитника, который прикрывает от внешних угроз определенного человека, территорию или предмет. Поэтому мой мозг автоматически перевел «аплерин» как «протектор», и в дальнейшем именно это слово и будет использоваться. Тем более, что нечто подобное «аплерину» имело место быть и на моей прежней родине. Сначала затрону землю. В Римской империи существовало подразделение протекторов-доместиков, офицеров гвардии, которые не только защищали императора и были его телохранителями, но и выполняли его поручения. В частности, они держали границу, возглавляли отдельные воинские формирования и поднимали экономику той или иной захудалой провинции. В империи Оствор времен первых Анха чем-то похожим занимались аплерины. И у меня возникает вытекающий из письма Альеры резонный вопрос. А что это дает мне? В общем-то, почти ничего. В мире Каманио институт протекторов-аплеринов просуществовал не пару сотен лет, а почти тысячу. Ну и, само собой, он сильно видоизменился. И со временем звание протектор стали давать пограничным лордам, которые были обязаны держать натиск врагов и, пока идут военные действия, не покидать вверенную их заботе территорию. То есть сидишь вдоль границы и сиди там до упора, пока не погибнешь. На помощь не рассчитывай и про отступление не думай. За это можно и головы лишиться. Служи честно, и за это каждые 5 лет тебя будут отмечать благодарственным личным письмом императора, которое, естественно, писал писарь, и ежегодно от щедрот государства выделять немного денег. Сколько? Неизвестно. Но не думаю, что это огромные суммы, на которые можно содержать серьезную дружину. И если рассматривать ситуацию с разных сторон, то что я вижу? Благодаря указу о протекторах, одному из многих, император получает возможность изъять с пограничных территорий Северной Эранги и Анвера часть войск, которые нужны на фронтах. А дворяне, новоявленные протекторы, обязаны самостоятельно позаботиться о себе и подвластных им территориях. И если бы дело происходило в то время, когда в империи все было относительно тихо, то звание протектора я бы расценил как награду и привилегию. Но поскольку в империи все не очень хорошо, это напоминает мне кинофильм про Сталинградскую битву. Помнится, у немцев не хватало резервов, которые могли бы пробить к окруженным в городе и вблизи него дивизиям коридор. И тогда Гитлер вместо подкреплений и боеприпасов повысил генерала Паулюса до фельдмаршала. Типа после этого он и его солдаты лучше сражаться станут. Вот и у нас нечто подобное. Мы вам звание, а вы бейтесь, как знаете, и только попробуйте отступить. Сразу вам усекновение головы сделаем. Все логично. И не знаю, кто и как воспримет известие о назначении себя протектором границы, а я приму это звание спокойно, без надрыва и криков. Мне все равно деваться некуда. Слишком много сил и средств я вложил в свое графство и отступать в любом случае не намерен. А так, если будет звание протектора, глядишь, 1000-другую монет пришлют, и то хорошо. Однако про звание подумаю позже. А пока перехожу к письму баронессы Ивер и отчетам верных людей. Время поджимает. Сегодня и завтра необходимо закончить все дела, а уже послезавтра выступить в поход к горе Юха, где меня ожидают, хочется в это верить, золотые слитки.